Глава 14. Эрика. Вернувшись в свою комнату после собрания, я никак не могла отделаться от мысли, что мне просто приснился дурной сон. Я не помнила половины из того, что произошло в гроте с темным источником. Мной как будто овладела другая сущность, которая управляла мной и заставила напасть на вожака гончих. Проанализировав нашу встречу, я пришла к выводу, что он не стремился причинить мне вред, иначе у него легко получилось бы одолеть необученную адептку. Я не стала упоминать на комиссии, что уже встречалась раньше с этим персонажем. Возможно, зря. Но почему-то в тот момент это решение показалось мне правильным и вполне обоснованным. Вокруг меня и без того было много всего странного. Начать с того, что я свалилась на Айсхолл без приглашения. А потом выяснилось, что мой настоящий отец жив, но потерял память, что у меня есть сестра и что я Варгас. Мне не было известно, как давно в Академии был этот источник. Но то, что прорыв гончих случился после моего прибытия, могло навести сильных мира сего на неправильные выводы. А я никогда не любила привлекать к себе внимание. Вытащив из-под кровати свою сумку, с которой прибыла в академию, я достала со дна вещатель Люциуса Лорана. Наверное, мне стоило от него избавиться. Если за меня возьмутся всерьез и решат проверить мои вещи, как я объясню, что у меня оказалась собственность ректора Скайхолла? Но если я кому-нибудь покажу иллюзию, что все это время хранилось на устройстве, это прояснит хоть что-то? Я повертела вещатель в руках, не решаясь включать. У меня не было ни одной идеи, к кому с этим можно было обратиться. Разве что поделиться с Линой, а она бы подсказала. Возможно, ее профессор смог бы нам помочь. Задумавшись, я подпрыгнула, когда в дверь раздался настойчивый стук. Поспешно сунув вещатель под матрас, я пошла открывать и удивилась, увидев на пороге Аларикуса. «Рик?» Выдохнула я и посторонилась, давая ему пройти. Стеллари выглядел бледным, но в целом здоровым, в отличие от меня. В медблоке мне выписали укрепляющие эликсиры, но я еще не успела принять ни один из них. «Как ты?» Ледяной дракон захлопнул за собой дверь и направился прямиком к моей кровати. Хотя больше сесть было и некуда. Расположившись, он еще раз окинул комнату внимательным взглядом, как будто видел ее впервые. Я пока не могла почувствовать его эмоции, но, судя по выражению лица, все было очень мрачно. «Нормально», – пожала плечами я и села рядом. Было небольшое магическое истощение, но лекари, как видишь, уже поставили меня на ноги. «Небольшое?» – схватив меня за плечи, Рик уставился мне в глаза. Его губы слегка подрагивали. «Да ты вычерпала себя до донышка! Что на тебя нашло?» «Что?» – я попыталась сбросить с себя его руки. «Там были гончие, ты не заметил?» «Заметил!» – прошипел дракон мне в лицо. «И знаешь, что ты должна была сделать, когда увидела первого из них?» Его глаза лихорадочно сверкнули. Может, Рик тоже пострадал больше, чем я знала? Головой ударился или переохладился? «И что же?» – спросила я. «Мне все это не нравилось. Что за претензии?» «Бежать, Эрика! Бежать так быстро, как только способны твои ноги! Тебе крупно повезло, что Альфа-гончих был настроен весьма миролюбиво». «Ты тоже это заметил?» Я решила не обращать внимания на его тон. Мне тоже показалось, что этот Альфа только защищался. «Он прикрыл меня от огня саргонов», – мрачно признался Стелларий. «Эти придурки залили весь грот пламенем, не разбирая, где свои, а где чужие». Видимо, в этот момент я окончательно отключилась, потому что не помнила ничего подобного. «А ты тоже узнал его?» – спросила я. «Это же тот мужчина с дирижабля. Я думала, мы убили его». «Я тоже», – кивнул дракон. Но он, видимо, ушел мгновенным порталом, как в этот раз. «Они просто ушли?» – не поверила я. «Все эти гончие? У них была такая хорошая возможность захватить Академию и Темный Источник, а они просто использовали это место как какой-то перевалочный пункт. Насколько я понял из обсуждения, они просто ушли, а покинули Веригию. Как будто да, наш мир был лишь промежуточной точкой, в которой они не планировали задерживаться. А как он оказался на дирижабле?» задумчиво произнесла я, и изображение, которое мне показали. Он был действительно похож на какого-то саблезуба. Мистер Саймон Саргон назвал его оборотнем. Рик хмыкнул и неожиданно притянул меня к себе. Мой лоб коснулся его груди, и меня окутал терпкий мужской аромат. В голове будто сработал какой-то переключатель, и мне стало не до разговоров. Обвив руками шею дракона, я провела губами по его ключице. Его щетина царапнула меня самым восхитительным образом, и я потерлась об него щекой. «Эрика!» Стеллари попытался отстраниться, но этот поезд было уже не остановить. «Лина, скорее всего, сегодня не придет ночевать», прошептала я в губы дракона, прежде чем поцеловать его. Язык Эрика скользнул мне в рот, когда дракон с тихим рычанием перехватил у меня инициативу. Вот, так-то лучше. Я была уверена, что то, что нам действительно было необходимо, это хороший страстный секс. Разговоры могли подождать до более подходящего времени. К чему обсуждать произошедшее, если мы все равно ничего не могли ни изменить, ни предотвратить? Забравшись на колени Рика, я почувствовала, что он был уже более чем готов для меня. Его стояк едва не рвался из штанов, и я нетерпеливо повела бедрами, желая как можно скорее вобрать в себя всю его длину. Но прежде чем окончательно нырнуть в этот омут, Стеллари отстранился и посмотрел мне в глаза. «Этот секс должен быть самым лучшим», – сказал он хрипло. «Нет предела совершенству», – легкомысленно отмахнулась я. «У нас будет еще много ночей впереди». «Не будет», – словно приговор произнес Рик мрачно. «Утром я вернусь в Алассар. Навсегда». Кажется, мое сердце остановилось. Словно из глубины бездонного колодца я посмотрела на дракона. Но он, судя по выражению лица, не шутил. Мир вокруг покачнулся, и в глазах на миг потемнело. «Навсегда?» – переспросила я едва слышно, как будто ответ мог измениться. До отца дошла информация, что здесь произошло. Он не желает подвергать меня опасности. Предполагалось, что в этой академии из меня сделают превосходного боевика, а вместо этого чуть не угробили. Поверь, я пытался его отговорить. Но спорить с отцом можно до бесконечности, а результат будет один. Я сделала глубокий вдох. Так, наверное, чувствуется падение с большой высоты. Еще несколько минут назад я парила, и вот уже пропахала носом землю, ободравшись по дороге до мяса. Обнаженные нервы горели огнем, посылая по всему телу импульсы боли. Мне не хватало дыхания, и руки Стеллария на моей спине не приносили успокоения. Я будто погружалась все глубже, в тот самый колодец. Тонула. Хотя, казалось бы, из-за чего? «Лучше бы я и дальше тебя ненавидела», – вырвалось у меня. Я была честна перед ним так же, как перед собой. «Наверное», – усмехнулся Рик. «Знала бы ты, насколько мне не по себе». Я двинулась на его коленях и обхватила голову Стеллария руками. «Не знаю, как в вашем мире обстоят дела с истинными парами, но, надеюсь, ты не моя истинная», – перебил меня он. «Я бы уже знал». Я кивнула. «Больно. Бездна побери. Но это и к лучшему». «Так ты пришел попрощаться?» – спросила я. Сердце стучало где-то в районе глотки, а глаза пекло от чего-то, что было очень похоже на слезы. «Но я буду полной идиоткой, если разревусь». «И потрахаться», – криво усмехнулся Рик. Его пальцы скользили по моей спине и уже забрались под форменную тунику, в которой я была на собрании. «Тогда не будем тратить время». Я накрыла губами его губы, но глаза, как обычно, закрывать не стала. Мне надо было видеть его, запомнить выражение красивого лица в каждый миг, впитать в себя мерцание глаз на пике удовольствия. Перехватив инициативу, Стеллари скинул меня на кровать и накрыл меня своим телом. Я обхватила ногами его талию, чувствуя себя полностью в его власти. И мне это нравилось. Нравилось отдаваться ему без остатка, полностью принадлежать ему и знать, что он будет дорожить каждым мигом нашей близости. Когда мы оба задыхались и стонали от того, куда завели нас наши поцелуи и взаимные ласки, Рик поднялся и стащил с меня штаны вместе с трусиками. Затем начал избавляться от своей одежды. Я в это время скинула тунику. Мысль о том, что это последняя ночь вместе, придавала этому акту секса горький привкус, но печаль, охватившая меня, была светлой. Я не скорбела о скорой утрате. Я вообще привыкла во всем искать хорошее, потому что иначе моя жизнь была бы совсем беспросветной. Полностью раздевшись, Рик не торопился вернуться к ласкам. Нависнув надо мной, он жадно рассматривал мое тело, распростертое перед ним, как какое-то блюдо, полностью готовое к употреблению. Я тоже не теряла времени и запоминала каждую выпуклость и впадинку на теле мужчины, который получил в дар мою невинность. Но кажется, впитав милые сердцу образы, чтобы было о чем вспоминать одинокими ночами, мы одновременно подались навстречу друг другу. «Я сделаю все, чтобы это был лучший секс в твоей жизни», – поклялся Рик прежде, чем ворваться в мое тело. Мы оба горели от нетерпения и не желали оттягивать желанную близость. Для неспешных ласк у нас была впереди вся ночь, но для начала я хотела получить свой первый оргазм. Движения Стеллария сопровождались нашими громкими стонами, рычанием и шлепками обнаженных тел. В этом не было ничего романтичного. Одна животная страсть. И распадаясь на части на пике ослепительной кульминации, я так глубоко вонзила ногти в плечо своего партнера, что оставила там глубокие лунки. Но это был момент максимальной честности. Я могла не притворяться, не быть той, кем я и не являлась. Рик видел меня всю, обнаженную внутри и снаружи. Я знала, что драконы Алласара имели сильные ментальные способности, но у меня в уме не было никаких преград. Я открылась полностью и, крича в потолок, впервые смогла признаться самой себе, что Алларикус Стелларий завладел частичкой моего сердца. И на рассвете, когда он покинет наш мир, я больше никогда не буду целой. Но это была не трагическая потеря, а драгоценный дар. И от осознания этого я крепче вжалась в горячее мужское тело, требуя продолжения. Рик покрывал мое лицо невесомыми поцелуями. И лишь почувствовав соль на губах, я поняла, что все же в какой-то момент дала волю слезам. «Будешь скучать по мне?» – спросила я прерывисто, когда член дракона снова вонзился в мое тело, начиная новый виток наслаждения. «Уже скучаю». Он улыбнулся, прижавшись своим лбом к моему. Тяжесть его тела ощущалась удивительно правильно. И я бы, наверное, могла бы к этому привыкнуть. Но время двигалось неумолимо. Да и сил у меня особо не было. Поэтому в какой-то момент я просто уснула, завернутая в надежные и горячие объятия. А когда проснулась утром, Стеллария рядом уже не было. И лишь смятые простыни напоминали о том, что мне все это не приснилось.